Глава 13. Игорь и Ари. Остров и Туруп. Силы закончились примерно за пару километров до маяка, но взгляд назад несколько утешил Игоря. Его больше никто не преследовал. Зомби-паука либо просто не могли долго поддерживать высокую скорость, либо получили команду «отставить». Второй вариант был заметно хуже, ибо скорее всего означал, что паук в курсе, откуда пришел Игорь. А стало быть, в самом скором времени надо ждать гостей. Выходит, на маяке больше оставаться нельзя. Ходу оттуда, ходу, и побыстрее. А теперь появился шанс. Слабенький, призрачный, но шанс. Игорь пока довольно-таки смутно представлял, как он сможет использовать свои пробудившиеся способности для прорыва через зеленую мглу. То, что вертелось в его голове, трудно было назвать планом или даже его наброском. Так, грубые штрихи с кучей «если», «может быть» и «авось». В своей прошлой жизни, высокооплачиваемого менеджера в крупной фирме, Игорь бы только презрительно фыркнул, если бы кто-нибудь представил подобное на его суд. Но где он нынешний, а где его прошлая жизнь? Это не разные планеты даже, а разные галактики. Теперь Игорь был готов пуститься в авантюру и с меньшей вероятностью успеха, потому что была Ари, и потому что в затылок дышала смерть, если не что-нибудь похуже. К счастью, дорога до самого маяка шла под гору, потому что вряд ли гудящие и подгибающиеся ноги Игоря выдержали бы еще один подъем. Но при этом с каждым шагом крепла его решимость. И когда из-за деревьев наконец показался маяк, Бахтин уже точно знал, что будет делать. Ну, по крайней мере, попытается. «Помогите, вытащите меня, на помощь, кто-нибудь, услышьте меня!» Пронзительный голос мальчика рвал сознание Ари на части. Ей казалось, что раскалывается голова, кипит кровь. О, как бы она хотела не слышать этого голоса. Сначала он просто раздражал, потом злил и немного пугал. Теперь же превратил ее жизнь в ад. Почти каждый раз, стоило ей заснуть, голос начинал звучать снова. Ари просто сходила с ума. Что, этот мелкий отживший никогда не устает, не отключается, кричит непрерывно, будто у него прорва псионической энергии, раз он столь щедро рассылает ее в пространство. А она-то почему все острее реагирует? Не должна же, по идее. Ну ладно, там раздражение, злость, это понятно. В конце концов, терпение не железное. Но жалость уже из ряда вон. Она ведь измененная. А раз так, откуда что взялось? Вот кричит сейчас этот мальчишка с надрывом и отчаянием в голосе. А ей хочется ему помочь. И вовсе не только для того, чтобы он заткнулся. Этот последний момент ввергал Ари в совершенное смятение. Она была не готова к такому и абсолютно не представляла, что с этим делать. А еще Ари не имела ни малейшего понятия, как помочь этому несчастному ребенку отживших. Когда измененная в своем полусне-полубеспамятстве воспринимала происходящее на острове, у нее сложилось некоторое понимание мощи того, кто смог сотворить такое со всем и Турупом. По сравнению с этой мощью Ари, даже здоровая, а не такая, как сейчас, ничто, а Игорь тем более. Схватиться с этим пауком, пытаясь вызволить мальчишку, для них будет форменным самоубийством. Без вариантов. И сейчас Ари металась во сне, не в силах ни заставить умолкнуть ребенка, ни помочь ему. И от своего бессилия измененной хотелось выйти, колотиться об стену, потому что конца этой пытки не предвиделось. В ответ на зов мальчишки ей хотелось крикнуть: «Оставь меня в покое! Отпусти! Отпусти! Отпусти!» Но кричать она не могла, по крайней мере так, чтобы ее услышали, ибо псионическими способностями не обладала совсем. И от этой немоты становилось еще хуже. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы внезапный громкий звук не выдернул Ари из очередной серии мучительного кошмара. Она вынырнула в реальность вся в холодном поту и состоянии, близком к панике. Что за звук разбудил ее? Дверь? Кто пришел? Игорь или... Боже! Взмолилась про себя Ари, которой и в бытность человеком высшие силы не верила. «Пусть это будет Игорь. Пожалуйста, пожалуйста». «Ух, слава богу, а то я уже волноваться начала». В глазах приподнявшейся на кровати Ари и впрямь светилась тревога, и даже что-то большее. Страх? Неужели за него? Игорь старался не думать, сколько тут искренности, а сколько талантливой имитации человечности, к чему, как он слышал, иногда прибегали измененные, практически не способные чувствовать по-настоящему. Он предпочитал верить. Так было проще. Особенно учитывая, что он собирался сделать для нее. Да, именно для нее, не для себя. Собственной жизнью Игорь Бахтин дорожил не так, чтобы очень, с тех пор, как из нее исчезла Лена, и пока в ней не появилась Ари. «Ну как там?» — продолжала нетерпеливо измененная. «Что удалось узнать?» «Ничего хорошего. Остров как вымер, только шатаются зомби с зеленой мутью в глазах. Бывшие люди, а теперь, похоже, марионетки паука. Думаю, так на всем Утурупе. Так что в Курильск прорываться бесполезно. Что до самого паука, то он, кажется, в поселке Горный. Это километрах в 10 отсюда». «С чего ты взял?» Ари глянула на него с удивленным прищуром. «Зомби напали на меня», — нехотя с запинками начал рассказывать Игорь. «Пытались воздействовать на разум. У них почти получилось, но потом во мне словно что-то щелкнуло, и я на мгновение увидел паука. Ну, вернее, я думаю, что это был паук. Рядом со знакомыми мне домами в Горном. А потом зомби как будто отбросил от меня, и я смог вырваться». «Как это?» В глазах измененной светилось уже нешуточное подозрение. «У тебя что, какие-то способности? Откуда? Что ты скрыл от меня?» «Ну вот». Игорь с сожалением смотрел на страх и недоверие в глазах Ари. «Эх, а ведь между ними только-только установился хрупкий мостик. Не надо было ей про паука рассказывать. Потом бы как-нибудь при случае. Вот что сейчас делать? Как исправлять положение? Видимо, тем же, чем он его ухудшил. Правдой. Вернее, частью ее. Если рассказать про жену, Ари испугается еще больше, как Лена тогда, и не позволит Игорю ничего сделать. А сделать надо. Обязательно. Значит, надо так подобрать слова, чтобы выслушала, поверила и не шарахнулась потом, как черт от ладана. «Ари, послушай меня, пожалуйста», — мягко заговорил Бахтин. «Я? Со мной что-то случилось 9 лет назад недалеко от Лесногорска. Какая-то катастрофа. Выброс, взрыв. Я толком не понял, что это было, но шарахнуло меня основательно. В себя я пришел в больнице и ничего не помнил. Все эти годы не помнил. Но, похоже, тот выброс или взрыв, я не знаю, что-то такое со мной сделал. И вот сейчас, когда на меня напали эти зомби... Знаешь, есть такая поговорка. Клин клином вышибают. Так вот, сегодняшняя встряска, видимо, шарахнула по моим мозгам столь же основательно и пробила блок на моей памяти. И представляешь, я вспомнил и отчасти понял, что со мной сделала та катастрофа. То, что помогло мне вырваться от зомби, родом оттуда. И не только она». Игорь говорил и понимал. Все не то. С каждым его словом страх Ари только нарастал. Не будь она парализована, сбежала бы уже. И так-то отодвинулась от него, насколько могла. Дальше просто стена не пускала. «Ты что, сувайвор?» Наконец выдавила она. «Кто?» Недоуменно переспросил Бахтин. «Ари, я понятия не имею, что это такое». «Это когда от...» Ари осеклась. «Человек попадает под воздействие источника, но не делается измененным, а наоборот, приобретает феноменальную стойкость ко всякому воздействию». Плечи женщины подрагивали, но Игорь не понимал, почему. Что такого страшного в человеке, устойчивом ко всякой гадости из зоны? Там, в Лесногорске, был источник. Странный, не такой, как все. Ты попал под выброс его энергии. И теперь вообще непонятно, что ты собой представляешь. Ага, вот значит как. Он для Ари стал чем-то вроде неведомой зверушки, а неизвестность всегда пугает. И как знать, может, людей пугают измененными, а тех — этими сувайверами, а всех свои страшилки. Может, измененные считают, что сувайверы их убивают при первой же возможности. Надо ее успокоить, срочно. Он хотел было взять ее за руку, но вовремя спохватился. Сейчас любое прикосновение даст обратный эффект. «Ари, что бы я собой не представлял, бояться меня не надо, я не опасен. Напротив, я хочу, а главное, могу тебе помочь». «Это как?» — с подозрением осведомилась Ари. «Я... блин, это трудно сказать словами. Ну, могу как-то обращать вспять негативное воздействие на организм, а значит, могу попытаться справиться с твоим параличом». На сей раз изумление взяло верх над страхом, и Ари аж глаза округлила. «Ты что, целитель?» «Ну, не то чтобы. Это не исцеление, а что-то вроде перемотки назад состояния тела, как пленки в старом магнитофоне. Если это состояние не сильно давнее, наверное. Твоей же травме всего не больше 1,5 суток, верно? Тогда, думаю, есть шанс отмотать. И неплохой». Наградой за его терпение и осторожную убедительность стали внезапно вспыхнувшие надежды глаза измененной. «Правда? Ну, я так думаю. Только позволь мне попробовать». Ари сделала паузу и выглядела при этом так, словно собирается как минимум прыгнуть в воду со скалы. «Ладно», — наконец тряхнула головой она, — «давай рискнем. В конце концов, что я теряю?» Измененная в который уже раз с досадой стукнула кулаками по своим неподвижным ногам. «Что от меня требуется?» «Просто посиди спокойно некоторое время и постарайся не нервничать». «Легко сказать», — проворчала Ари, однако умолкла и даже на всякий случай закрыла глаза. Игорь сделал то же самое и попытался сосредоточиться, отрешиться от всех лишних мыслей и отвлекающих образов. Хотел бы он иметь такую уверенность, которая звучала в его словах. Из того, что всплыло из-под разрушенного блока на его памяти, Игорь примерно уяснил основные принципы своей способности по обратной перемотке. Но правильно ли он все понял? Вовсе не факт. Да и практическая реализация – тот еще ребус. Четкого алгоритма работы для подобных случаев в его памяти не было, а значит, придется импровизировать на ходу. Жаль, что первый же пробный шар получается таким важным. Саре он не может себе позволить напортачить. Хорошо бы, конечно, сперва, как герой известного фильма, потренироваться на кошках, но нет ни кошек, ни времени. Бахтину почему-то казалось, что его схватка с зомби не останется без последствий, и последствия эти не заставят себя ждать. Так, все, к черту подобные мысли. А то важность, ответственность и временной цейтнот зажмут его в такие тиски, что он ничего сделать не сможет. В общем, все лишнее в топку. Пусть останется только главное. Он, Ари и ее недуг, от которого ее надо избавить. А дальше? Работать, негры. Или вы забыли свист бамбуковой палки? Как ни странно, эта шутливая формула, которая не раз выручала его в прошлой менеджерской жизни в самых стрессовых ситуациях, коих в той работе было пруд пруди, сработала и сейчас. Вот вроде бы тогда и сейчас две очень трудно сопоставимые реальности, но стресс, цейтнот и порой необходимость выпрыгивать из-под паровоза те же. А здесь ведь, в отличие от офиса, нет кучи народа, которая бестолково, суетливо, а порой и в панике шарашится вокруг, дергает, отвлекает. Он наедине с Ари. Тепличные условия практически. Давай действуй, Игорь. Концентрация пришла как по заказу. Мастерство не пропьешь. Того, кто вытягивал почти проваленные работы в последнюю ночь перед дедлайном на диком нервике и литрах кофе, уже ничем не смутишь. Все не относящееся к делу слетело, как луковая шелуха. Перспектива скорого появления отряда зомби, а может быть и самого паука, задвинулась куда-то в туманную даль, чтобы не мешало. Собственные страхи и рефлексии «не справлюсь, накосячу, и что тогда?» отправились туда же. Игорь вернул тот настрой, который у него был там, под Лесногорском, в раскуроченной машине, наедине с пьющей его жизнь измененной, полное самоотречение и сосредоточенность на благе другого. Тогда этим другим была Лена, теперь Ари. И процесс пошел. Пошел, словно сани с горки, которые стоит столкнуть, а дальше они катятся сами. Собственно, вспомнилось ему, что тогда с Леной было то же самое. Главное — вовремя остановиться. Игорю каким-то образом удалось установить контакт с Ари. Не ментальный, а скорее на биологическом уровне. Он ощущал ее организм как часть своего, и ее недуг был его болевой точкой. Но ведь этот недуг был не всегда. Существовал момент времени, в который организм Ари был от него свободен. И вновь странным образом сработала аналогия с прошлой жизнью, которой здесь, казалось бы, не было места. Что понимал менеджер, а тем более смотритель маяка Игорь Бахтин, в биологической коррекции организма человека? Да ничего. Его мозг просто автоматически переводил иероглифы новой для него жизненной сферы в понятные ему категории. Вот и здесь Ари была словно операционная система компьютера с созданной точкой восстановления. Да, случился крупный сбой, но можно ведь произвести откат на эту самую точку, когда было все хорошо. Именно это Игорь сейчас и делал, не заморачиваясь техническими нюансами самого процесса. Ведь чтобы пользоваться любой компьютерной программой, совершенно не нужно разбираться в составляющем ее коде. Так и Бахтин сейчас поставил себе задачу, а его способность сама выбирала к ней оптимальный путь. И Игорь чувствовал, как исчезает чужеродное нечто из организма Ари, как гаснет фантомная боль, которую будто бы испытывал и он сам, интегрировавшись со своей пациенткой. Ощущал, как возвращается жизнь в неподвижные, словно колоды, ноги женщины, как ей становится все лучше и лучше, а все отклонения от нормального постепенно исчезают. Находясь как бы внутри этого процесса, Бахтин ощущал от него тихую радость, окатываемый теплом, словно замерзший путник, нырнувший в термальный источник. Еще немного, и то, что мешает Аре нормально жить, растворится в этом теплом потоке окончательно и... Стоп, хватит! Резкий и даже испуганный возглас Ари разом вывел Игоря из его полутрансового состояния. Он изумленно заморгал, глядя на отстранившуюся от него женщину, поджавшую колени к подбородку. Поджавшую колени. Получилось. Сработало. Ура! Но почему она его остановила? В чем дело, Ари? Прекрати, прошу тебя. Ты уже сделал достаточно, а сейчас убиваешь меня. Что? Перепугавшись, Бахтин резко оборвал процесс, постаравшись замкнуть в себе задействованную в нем энергию, а ту, что не получилось замкнуть, сбрасывая в окружающее пространство. В каком смысле? Я же... Исцелил меня, да, вернул в состояние, как до ранения. Но продолжая, ты убиваешь новую меня. Отматываешь назад не только ранение, но и само изменение. Я не хочу снова туда, в прежнюю заурядную жизнь. Я измененный, и точка. Я в шоке, если честно. Такие способности? Да их, наверное, ни у кого в мире нет. Ага, в шоке она. А сам Игорь? Бахтин смотрел на нее буквально с отвисшей челюстью. Такого он просто не ожидал. Только сейчас он полностью осознал, какие способности на него обрушил тот выброс под Лесногорском. Он может делать измененных снова людьми. Это шрехнуться можно. Так вот чего тогда испугалась Лена. Измененная в ней, несмотря на ничтожный стаж этого изменения, ужаснулась в перспективе обратной перемены. Ари между тем подвинулась к краю кровати и спустила ноги на пол. Простое движение, которое кажется человеку само собой разумеющимся, пока он вдруг не лишится способности его осуществлять. Пальцы женщины благодарно сжали кисть Игоря, и он немного растерянно улыбнулся в ответ. «Спасибо», — тихо произнесла Ари, и Бахтин с изумлением увидел сияние в ее глазах, впервые за время их знакомства. «Я...» Слова куда-то потерялись, и мысли вместе с ними. Все смело куда-то шквалом пьянящей близости этой женщины. «Черт, да что с ним такое происходит? Соберись, тряпка, не время для розовых соплей». «Нам надо уходить», — наконец выдавил Бахтин. «Думаю, скоро зомби-паука нагрянут сюда». Улыбка вдруг пропала с лица измененной, а взгляд остановился, словно наблюдая нечто далекое или видимое одной лишь ей. «Поправочка», — глухо произнесла Аря. «Уже нагрянули».